явно нервничая от такой неожиданной встречи. Ни одна из них еще не видела так близко царственную особу, да и среди обычных аристократов они чувствовали себя стесненными. Статус у них хоть и дворянский, но безземельный, что не сильно отличается от тех же купцов. Принцесса остановила свой взгляд на мне и, немного подняв подбородок, направилась в мою сторону. Одета она была в пышное платье розового оттенка с множеством украшений, подчеркивающее ее статную фигуру и осанку. «Василиса, сможешь заставить свиту принцессы испытать желание посетить дамскую и мужскую комнату по малой нужде?» – спросил я, наклонившись к девушке. «Только их?» – тихо спросила она. «Да, принцессу и гостей Орловых ни в коем случае не должно затронуть. Смогу, сразу или медленно, чтобы пострадали?» – спросила целительница, хитро улыбнувшись. «Медленно, наблюдая за гостями и принцессой», – ответил я. Девушка просто кивнула, не став говорить, так как принцесса уже подходила к нам. «Дмитрий Потапович, не представите мне своих спутниц, прошу знакомиться, мои вассалы, целительница Василиса и Виктория Викторовна Ранина», – ответил я. «Александра Федоровна», – ответила принцесса, пренебрежительно осмотрев моих спутниц. Я слегка пихнул Василису в бок, чтобы она активировала свои способности. «Рады знакомству, ваше высочество», – синхронно ответили девушки. «А что это у вас здесь такое?» – спросила принцесса, указав на макет. «Это проект моего городка, пока еще черновой вариант, предоставленный мне для согласования», – ответил я. «А почему его предоставили в поместье Орловых-Суворовых, а не в вашем? И какое отношение к этому имеют находящиеся здесь люди?» Пристально осмотрев всех, спросила принцесса, как будто подозревая нас в заговоре. «Все очень просто, графы Орловы имеют долю в строительстве на моих землях, а эти люди, так или иначе, связаны с данным проектом», спокойно ответил я, посмотрев прямо в глаза девушке. «Скромненько как-то, не находите? Ну, и Москва не за один день строилась, тем более это только черновой вариант», отвечаю я. «И откуда у скромного графа такие деньги?» «Удача. Мне попадались слабые противники в дикой зоне. Гоблины, орги, хаоситы, офицеры хаоса, лагеря, крепости. Трофеи были достаточно внушительными, поэтому и возникло желание построить не простой поселок, а небольшой городок. А это что на плане? Случаем, не казармы, они самые, для строителей и солдат, что будут охранять строящуюся стену», отвечаю ей, пытаясь понять, чего она хочет, и одновременно наблюдая, как то один, то другой сопровождающий покидают зал. «Значит, вы уже заранее знали, что там будет строить стену?» – прищурившись, спросила принцесса.